твою мать, как мы докатились до этого, он ведь был хорошим мальчиком», прошептал Максим Харитонович, слыша, как его сын удаляется, подволакивая ногу. Глава 19. День спустя я снова отправился в Изиду. Лев должен был поговорить с Кьярой, и если она согласна, то это будет огромная победа. Ведь после того, как я захвачу сердца мира, мне предстоит помирить три державы. Это определенно будет непросто, и лояльная Кьяра очень сильно помогла бы. Я телепортировался к шатру Кьяры, заставив охрану вытянуться по струнке. «Приветствуем вас, вестник. Владычица ожидает в своих покоях», пробасил великан, которого в прошлый раз я отшвырнул в сторону. Кивнув, я вошел в шатер. Приглушенный свет, лев сидит на кресле, а у него на коленях владычица северных пустошей. Я невольно улыбнулся. «Вестник, ты вернулся? Как успехи?» — поинтересовалась Кьяра, соскользнув с колен льва. Она вальяжно прошлась по комнате, небрежно мазнув по мне взглядом. «Как же она меня раздражает! Ей-богу, как маленькая девочка, все пытается продемонстрировать мне свою важность. Да, Фазот почти пал. Еще день, и ключ будет у нас в руках. Лев, ты мне нужен на пару минут. Хочу посоветоваться», — сказал я, не удостоив владычицы даже взгляда. Не говоря ни слова, лев последовал за мной. Мы снова отлетели подальше от столицы и только после этого начали беседовать. «Ну как успехи, господин переговорщик?» — улыбнулся я. «Посредственные», — вздохнул лев. «Она хочет, чтобы ее люди жили в мире, но не может даже представить, что возможен мир с другими нациями. Уверена, что Фазот, Верзил или Гестус ударит при любом удачном моменте. А ты ей говорил, что исчезновение сердца мира могло бы решить проблему?» «Конечно, говорил. Кьяра думает, что тысячелетия взаимной ненависти так или иначе заставит их убивать друг друга, и никто из ее людей не сможет жить тихо, пока существуют другие нации». Услышав это, я лишь потер виски. Начала болеть голова от такой непроходимой тупости. «Наши предки гибли тысячелетия напролет, и именно поэтому я хочу защитить своих людей, отправив их на гибель, повторив цикл в точности до мелочей. Чтобы спасти людей, она собирается их погубить. Звучит как план капкан, идиотизм какой-то. Тогда поступим так: идешь к ней и ведешь себя, как будто ничего не случилось и победа близка. Я врываюсь и связываю вас обоих. Говорю, мол, не мешайтесь под ногами. После иду в храм и забираю последнюю часть ключа». «Думаешь, она поверит в этот фарс?» — приподняв бровь, спросил лев. «Думаю, она слишком импульсивна и слишком недолюбливает меня. Но ты прав, есть шанс, что она решит, будто мы с тобой в сговоре. Тогда тебя, скорее всего, попытаются убить». «Убить? Ты смеешься? Из их однобоких магических кристаллов у них нет и шанса», — усмехнулся лев. «Я рад, что ты к этому готов, но на всякий случай возьми». Я протянул ему портальный камень. «Случиться может всякое, а от любви до ненависти всего одно убийство божественного зверя. Если поверит в мое предательство и твою непричастность, то отлично. Если нет, понимаю», — решительно сказал лев. После этих слов я его стал уважать еще сильнее. Вот он, истинный аристократ. Нашел любовь всей жизни, но готов от нее отказаться ради блага миллионов жителей. Особенно важно то, что это жители не его мира и даже не его княжества. Просто толпа безликих незнакомцев, которых он никогда не видел. Интересно, если Кьяра придет в ярости, нападет на льва, то я смогу, загадав желание, вернуть ее чувства и снова объединить молодые сердца? Я не хочу лишать друга девушки, которая ему так мила, но, увы, не могу поступить по-другому. Подумав минутку, я сказал: «Хмм, кажется, у меня появился план получше». В моих руках материализовалось зеркальце, и я тут же изменился, приняв облик льва. Божественного зверя убьет не Дубровский, а сама владычица северных пустошей. Коварная улыбка расплылась по моему лицу. 3 часа спустя. Шатер Кьяры. Лев и Кьяра лежали полностью обнаженные на шкуре белого тигра. Девушка тяжело дышала и блаженно улыбалась, а ее ноги подрагивали от испытанного наслаждения. «Знаешь, меня называют владычицей северных пустошей, но впервые в жизни я чувствую, что не принадлежу себе». Она стрельнула глазками и с трудом взобралась на льва, поглаживая рукой его по груди. «Ты мой владыка», — промурлыкала она. От этих слов льву стало не по себе, ведь он был первой любовью Кьяры и прямо сейчас собирался ее предать. Чтобы скрыть волнение, лев схватил ее за шею и, притянув к себе, поцеловал. «Кстати, не знаешь, почему Дубровский зачастил с визитами? Раньше он появлялся раз в пятилетку, а тут практически каждый день шастает. Не кажется ли это тебе странным?» — спросила Кьяра, отстранившись. Мне кажется странным то, что ты так часто о нем говоришь. Вроде бы, ты только что говорила, что это я властитель твоего сердца. Улыбнувшись, сказал Лев, пытаясь перевести тему. К тому же у нас есть дело поинтереснее. Да, я чувствую, как твое дело уперлось мне в ягодицы. Промурлыкала Кира и взялась рукой за причинное место своего властителя. Пока Лев объезжал свою королеву, я направился к дому одного из военных советников Киры. Довольно позорное строение из камня, облепленного глиной, наши министры в такую халупу даже в туалет бы не стали ходить. Постучав в дверь, я услышал недовольный голос. Кто там приперся? Дверь открылась и на пороге показался двухметровый лоб, у которого бицепс был толще, чем мое тело. Ой, вестник, прошу простить. Тут же он понизил громкость. Чем могу помочь? Напомни, как тебя зовут? Спросил я, сделав надменный вид. Ангран. Меня зовут Ангран. Отлично. В доме еще кто-то есть? Нет, только я. Замявшись, ответил он. Отодвинув здоровяка в сторону, я вошел в его жилище. Внутри все было богато обставлено. Изысканные кувшины, скульптура из камня и глины, куча золотых предметов. Да он богач, по крайней мере по местным меркам. Закрой дверь, есть разговор государственной важности. Услышав мои слова, огромный 40-летний детина тут же нахмурился и задвинул засов. Думаю, тебе известно, что сейчас я добываю ключ, находящийся в Фазоте. Советник кивнул. Я уничтожил один город и обнаружил там документы, говорящие о том, что Фазот оставил подслушивающее устройство в шатре владычицы. Именно поэтому я пришел к тебе, а не к ней. Вот выродки. Когда победа будет за нами, я лично. Распалился советник, но я его прервал. Нет времени на бахвальство. Все мы в опасности. Серьезно сказал я, обведя взглядом жилище советника. В одном из документов было указано, что Фазот изобрел технологию, позволяющую изменять свой облик. К примеру, они могут принять облик владычицы и напасть на божественного зверя. Нужно срочно принять меры. Выпалил советник и на мгновение задумался. А откуда мне знать, что ты действительно вестник, а не? Договорить он не успел, так как я призвал лозы, которые вздернули его за горло над землей. Советник только прохрипел. Верю. Я хочу, чтобы ты сообщил об этом всем военным советникам и оповестил охрану. Нужно придумать, как можно определить, кто именно пытается попасть к божественному зверю, и ни в коем из случаев туда не должен попасть враг. Ты понимаешь, от этого зависит судьба вашего мира, с тревогой в голосе сказал я. Понимаю, вестник, я сделаю все так тихо, что ни одна фазотская погонь об этом не узнает. Это похвально. И помни, ты можешь оповестить владычицу лишь после того, как все приготовления будут завершены, иначе враг узнает обо всем раньше времени и изменит свой план. Тогда мы не сможем поймать лазутчика. Понимаю, озадаченно шепнул советник, погрузившись в размышления. Отлично, а сейчас нужно действовать. Оповести всех, а я разгромлю последний оплот Фазота. Рассчитываю на тебя. Я положил руку на плечо военного советника и заглянул ему в глаза. Ангран молча кивнул и, выпустив меня наружу, рванул на противоположную сторону дороги, даже не заперев за собой дверь. Смотря ему в спину, я использовал зеркальце. Хорошо, что на улице не было никого кроме нас, иначе могли бы возникнуть вопросы. Приняв облик Анграна, я направился к шатру Киры. Бойцы стояли, вытянувшись по струнке. Лица раскрасневшиеся, улыбаются. А все из-за стонов, доносящихся из палатки. Подойдя к охране, я негромко сказал: «Срочно отправляйтесь к храму. Ожидается нападение со стороны Фазота. Я доложу владычице и подойду». «Но, как же?» – замялся охранник. «Исполнять!» – прорычал я, оскалив зубы. Бойцы кивнули и нехотя побежали в сторону храма. Когда они скрылись из виду, я заглянул в палатку и увидел Киру, ритмично скачущую на моем друге. Зеркальце абсолютно точно срисовало образ владычицы, и я оказался на морозе, в чем мать родила. Спасибо слою за то, что он смог накинуть на оголенное тело немного тряпок. Получив одеяние, я накинул на себя строгое выражение лица и деловито направился в сторону храма. Бойцы, которых я отослал к храму, едва успели занять оборонительные позиции, а спустя пару минут перед ними возникла разгневанная владычица. «Бестолочи, как вы посмели покинуть охранение? В шатер вошли без моего дозволения!» — выкрикнул я и поразился, каким авторитетом обладает Кира. Огромные мужики задрожали от ее грозного голоса. «Живо вернулись на место, пока я вас всех не казнила!» Охранники рванули назад, как ошпаренные, а я деловито направился в храм. Все было, как всегда. Молитвы, тусклое освещение. Правда, на этот раз здесь было куда больше воинов, пришедших на молебен, чем обычно. Они просили Айнара даровать победу. «Пошли все прочь», — рявкнул я, заставив девичий голос эхом отражаться от сводов храма. На удивление это не сработало. Воины, молившиеся в храме, уставились на меня с невысказанным вопросом на лице. «Чего пялитесь?» «На выход. Владычице нужно помолиться», — пояснил я и увидел, как в мою сторону движется военный советник Ангран, обнажив меч. «Сука! Как он так быстро успел всех оповестить?» Я улыбнулся и, достав из хранилища две дымовые гранаты, швырнул их на пол у алтаря. «Это предатель! Убить его!» — заорал Ангран, и в мою сторону полетели десятки атакующих заклинаний. Впрочем, я им был даже благодарен, ведь они создали дикую неразбериху. Покров маны, поверх которого я наложил усиление Урфина, увеличил мои силу и скорость в 6 раз. До того, как первое заклинание успело достичь меня, я со всего разбега пнул алтарь, который не отъехал в сторону, а разлетелся на мелкие осколки. Нырнув в открывшийся проход, я услышал позади оглушительный взрыв, после которого по спине забарабанил дождь из камней. «Прекратить огонь!» — снова заголосил Ангран и спустя мгновение добавил. «Он бежит к Азраилу. Остановите лазутчика любой ценой. Ага, удачи вам, ребятки!» Я извлек из хранилища пару осколочных гранат и швырнул их назад. Лестница была винтовая, поэтому гранаты покатились следом за мной. Вот только я бежал быстрее, чем они падали. Я успел оторваться от них на 10 метров, когда сверху послышался сдвоенный взрыв, разрывающий стальные конструкции. Спуск к божественному зверю превратился в стремительное падение. Лестницу разорвало пополам, и я вместе с ней рухнул вниз. Правда, разбиться мне было не суждено. Я выпрыгнул в пустоту, подставив под стопы дубовые лезвия. Со стороны казалось, будто я парю в воздухе, ничем не удерживаемый. А вот и первый зритель. «А-а!» — заорал ретивый преследователь, выскочивший на несуществующий лестничный пролет. Он в последнюю секунду успел зацепиться за искореженные перила, только это и спасло ему жизнь. Следом за ним показались лица десятка испуганных воинов. Они беспомощно пялились на меня и стреляли в мою сторону огненными шарами. Но это было бесполезно. «Схватить эту тварь!» — послышался крик Анграна, и он пнул толпу, сгрудившуюся на последней ступени лестницы. Несколько бойцов сорвались вниз, разбившись о камни. Не знаю, чем он думал. Надеялся, что у них вырастут крылья, или что они удачно приземлятся на острые камни, падая с высоты в 100 метров. Дракон лениво открыл золотые глаза с вертикальными зрачками и, увидев меня, смиренно склонил голову. Признаться, я был удивлен. Возможно, зверь чувствует, что у меня 3 ключа из 4 и стремится побыстрее все закончить. «Азраил, сражайся! Чего ты ждешь?» — восклицательные и вопросительные знаки, орал Ангран, когда я направил дубовые листья, чтобы срубить голову зверю. На этот раз обошлось без жестокости. Как только лезвия коснулись драконьей чешуи, он засветился стерильно белыми лучами и исчез, оставив после себя лишь стальную пластинку на камнях. «Госпожа, на нас напали!» — заорал охранник, ворвавшись в шатер Киры. «Кто когда?» — выкрикнула она, завернувшись в шкуру. «Только что произошло нападение на храм. Дубровский, тварь!» — прошипела Кира и опалила взглядом льва. «Владычица, это был не вестник хаоса!» Охранник замялся и добавил. «На храм напали вы. Ты из ума выжил?» Вышла из себя Кира и, обнажив клинок, двинула на охранника. «Я лишь передаю послание от советника Анграна», — испуганно пискнул он. «С дороги!» — рявкнула Кира и, оттолкнув бойца, выбежала на мороз босиком. Коснувшись третьей части ключа, я переместил его в хранилище и, разорвав лозами камень под ногами, рухнул в образовавшуюся расщелину. Суть маневра был в том, чтобы никто из Айнар не понял, что я использовал для бегства портал. Правда, я планировал не просто сбежать. Развеяв эффект от зеркальца, я первым делом призвал меч Медяхина и, схватившись за лезвие, вогнал его себе в ногу. Скривившись от боли, я уколол себя в живот и плечо, попутно порезав ладони. До того, как кровь успела капнуть на камень, я телепортировался прямиком к шатру Киры. Первое, что я увидел, так это толпу стражников, несущуюся вслед за своей властительницей. Недолго думая, я побежал следом за этим стадом, в котором виднелась пышная шевелюра льва. Со всех сторон раздавались яростные вопли «Оцепить периметр! Не дайте шпиону уйти!» Звучало это крайне бредово. «Как вы планируете схватить шпиона, который может принять любое обличие? Кстати, стоило попробовать принять облик дракона. А что, было бы эпично! Дракон убил дракона, а после исчез. Думаю, это свело бы местных с ума. Я бежал, оставляя позади себя кровавый след. Но несмотря на ранения, я не отставал от толпы. Не хочу называть их медлительными, но так и есть. Когда мы добрались до храма, из него вышел убитый горем Мангран. Следом за ним потянулись бравые воины, обливаясь слезами. Они упали на колени перед Кьярой и склонили головы, ожидая казни. «Владычица, Азраил мертв», — скорбным тоном произнес Ангран и, достав меч, попытался вогнать его себе в живот. Кьяра за долю секунды оказалась за его спиной и выбила оружие из рук. «Кто это сделал?» — прошипела она, сверляв взглядом своего подчиненного. Увы, Ангран не успел ответить, так как настала моя очередь выйти на сцену. Я вывалился из толпы и упал в паре метров от Киры. Кровь уже пропитала мою одежду, а вместе с ней и снег, на который я рухнул. Толпа ахнула, а вместе с ней и лев, который тут же подскочил ко мне с испуганным лицом, думая, что мне нужна помощь. Это был шпион Фазота. Дрожащим голосом сказал я и посмотрел на Киру взглядом, как будто собирался подохнуть в любой момент. Она тут же забыла про Анграна и, подбежав, бесцеремонно тряхнула меня за шиворот. «Что случилось? Говори». Я предупредил Анграна о нападении, а после отправился в Фазот за последним ключом, но меня ждали. Окровавленной рукой я взял снег и растер по лицу, как будто пытался привести себя в чувство. Они отобрали все части ключа. «Проклятый идиот! Я говорила, что ключ должен храниться у меня!» Она яростно выкрикнула и занесла нож над головой, как будто собиралась меня им ударить. «Проклятие!» — заорала она, посмотрев ввысь, и обессиленно рухнула на снег. Со всех сторон послышался скорбный вой жителей Айнара. Каждый был уверен, что для них все кончено, а я валялся, обливаясь кровью, и знал, что это только начало. Мои раны были не смертельны. Так, кровили немного, но основные повреждения я уже сшил лозами и могу валяться в снегу часами напролет, не боясь умереть. Впрочем, траур длился недолго. Кира взяла себя в руки и, повернувшись к своим воинам, приказала: «Немедленно собрать все силы в один кулак. Мы настигнем шпиона и уничтожим. Пока Фазот не добрался до сердца мира, у нас есть шанс, а этим тварям придется высунуться из своего зеленого облака. Без его защиты они слабы, и мы вырвем победу из их бледных рук». Толпа заревела и отправилась крушить черепа. Про меня как-то все забыли, дав понять, что я для них был лишь инструментом. Ха-ха, забавно. Тысячелетняя ненависть сыграла с народом Айнара злую шутку, и никто даже не подумал, что я пытаюсь обвести их вокруг пальца. Ну и отлично. Кира соберет бойцов и упрется в кислотное облако, которое все еще не рассеялось, а в это время я объединю ключи. В уходящей толпе я заметил льва, который смотрел на меня с уважением. Да, дружище, я сам в шоке от того, что план сработал. Теперь мы оба изгои, сказал Ангран, подойдя ко мне. Ты, потому что не смог собрать ключи, я, потому что дал убить Азраила. По крайней мере, мы были чертовски близки к цели. Улыбнулся я и мазнул по лицу окровавленной рукой. Старание ничего не значит, отмахнулся от меня Ангран. Важен только результат. Не соглашусь, дорога рождается под ногами идущего, и кто знает, куда она нас заведет. Вестник, ты говоришь загадками, а я человек дела, не люблю болтать попусту. Тогда почему ты все еще здесь? Твой народ борется до последнего, а ты решил пожалеть себя? Усмехнулся я. Скрежетнув зубами, Ангран посмотрел вслед удаляющейся владычице и, бросив короткое «ты прав», побежал следом. В целом я был приятно удивлен организацией войск. Кире потребовалось жалких полчаса, чтобы собрать всех бойцов и выдвинуться в сторону Фазота. Как только в городе остались лишь женщины и дети, я использовал портал и переместился в столицу Виразила. Ветер обыденно швырнул мне в лицо горсть праха, как бы говоря: «Смотри, что ты наделал». Но укорять меня подобным было бессмысленно, ведь я гордился тем, что стер с лица земли столицу демонов. Достав из хранилища оставшиеся части ключа, я соединил их вместе. Полыхнуло стерильно-белое свечение, ослепив меня на мгновение, и пластины объединились в белый куб. Как только я проморгался, увидел, что из куба бьет тонкий луч света, указывая направление. «А вот и сердце мира», — сказал я, смотря вдаль, и призвал Клювика. Взмыв в небеса, я сразу же увидел, куда указывает луч света. В месте, где пересекались четыре реки, из воды поднималась огромная сфера. Судя по тому, что я видел, она поднималась совершенно бесшумно, ведь даже на воде не было никакой ряби. Это выглядело странно, ведь течение у рек невероятно сильное. Справа в глубине земель Фазота виднелись полчища Киры. Дикари неслись по выжженной пустоши на боевых зверях, желая крови. Среди них должен быть и лев. На всей Изиде только он знает, что на самом деле происходит. Надеюсь, айнарцы не заметят появившуюся сферу и не нагрянут в самый ответственный момент. Подлетев к сфере, я высадился на берег Айнар и подошел к реке. Сфера мгновенно прекратила светиться, и в этот момент она раскрылась, словно лопнувшее семечко абрикоса. Из появившегося отверстия к моим ногам протянулась тонкая лестница из белого металла. «Спасибо за приглашение», — усмехнулся я и бодро побежал по лестнице. Как только я ворвался внутрь сферы, путь к отступлению беззвучно закрылся. Просторное белое помещение, в котором не было источников света. При этом здесь светло как днем. В центре комнаты стоял синеватый кристалл, который по форме и правда напоминал сердце. Слева от меня полыхнуло зеленым и появился Грувдарк. Он был взволнован и не сводил взгляда с сердца мира, за которым мы так долго гонялись. «Как думаешь, получится?» – спросил он. «Сейчас и узнаем». Я направился к кристаллу. Его структура была мутновато-синяя, и судя по тени внутри кристалла что-то было. Но что именно, разобрать не удавалось. Я положил руку на камень и услышал нежный девичий голос. «Ты так много страдал ради победы. Скажи, чего хочешь, и я исцелю твои раны». Глава 20. Девичий голос звучал у меня в голове. Он был так нежен и добр, что сложно было подумать о том, что именно из-за него тысячелетия напролет льется кровь. «Кто ты?» – спросил я, хотя знал ответ. «Я сердце мира, основа, вокруг которой держится все мироздание. Виктор, чего ты хочешь?» – все так же ласково сказал голос. «Возроди моего отца», – попросил Грувдарк, стоя за моей спиной, но на его голос сердце мира никак не отреагировало. «Скажи, ты можешь возродить Бога? Бог – это лишь еще одна форма жизни. Такое мне подвластно. Кого ты хочешь воскресить? Возроди моего покровителя Урфина. Это первое желание», — ласково сказало сердце. По кристаллу пробежали невообразимые волны энергии, заставив меня отдернуть руку. Если кристалл имеет изъян, и эта мощь вырвется наружу, то испепелит не только меня, но и весь мир. Вся эта мощь устремилась к центру камня, за этим последовала яркая синяя вспышка, в лучах которой я заметил женский силуэт внутри кристалла. Я потер внезапно заслезившиеся глаза. Проклятие. Если каждое желание будет сопровождаться такими вспышками, то к пятому желанию я ослепну к чертовой матери. Осмотревшись по сторонам, я не увидел никакого нового бога, кроме Грувдарга. Приложив руку к кристаллу, я спросил: «Уважаемая, а где Урфин?» Но кристалл не ответил. Вместо этого меня что-то легонько пнуло по ботинку. «Дубина, опусти свою морду вниз. Я здесь, Урфин Великий. Хранитель всех дубов и тебя, дуболома в частности», – пищал кто-то снизу. Когда я опустил взгляд, заметил небольшой желудь. Он размахивал руками и грозил мне кулаком, скаля зубы. «А почему он такой мелкий?» – спросил я у кристалла. «Сам ты мелкий, сукин сын. Подними меня с пола», – пищал покровитель. «Ты просил возродить Бога, но после смерти все накопленные им кубы веры были поглощены другой сущностью. Желание исполнено. Бог жив». Также ласково пояснил кристалл. «Отец!» Всхлипнув, заорал Грувдарк и, подбежав, подхватил папаню на руки. «Гру, малыш, ты так сильно вымахал!» — пропищал Урфин, прижавшись к сыну. «У тебя осталось 4 желания. Подумай хорошо, от твоего выбора будет зависеть, расцветет этот мир или утонет в крови». Раздался женский голос у меня в голове. «Да, я помню. Для начала давай сделаем так, чтобы все народы говорили на одном языке и могли понимать друг друга». «Какой именно язык они должны выучить?» – уточнило сердце мира. «Да черт его знает», – сказал я, почесав затылок. «Пусть будет русский. Это второе желание». По кристаллу снова хлынули невообразимые волны энергии, но на этот раз я не стал убирать руку, а попробовал с помощью вьюнка повелики перекачать немного мощи в Урфина. Но ничего не вышло, энергия билась внутри камня, и я банально не мог до нее дотянуться. Снова возникла яркая синяя вспышка, в лучах которой я различил грудь третьего размера и миловидное личико. «Хэймэм, а может быть так, что внутри кристалла заключена богиня, которая просто безвольно служит заточившему ее господину? Иначе с какой стати сердцу мира быть женщиной? Скажи, ты богиня?» – спросил я. «Меня называют и так, но скорее я лишь инструмент, проводник божественной мощи. Я тоже проводник божественной мощи, но как видишь, я не являюсь центром мироздания. Ты прав, мы похожи, но все же разные по своей сути». Я ждал пояснений, которых так и не получил. Зато пока я ждал, Вспомнил одну занятную вещь, которую мне сказал профессор артефакторики. Виктор Игоревич, эти пластины из темной эры технологий. А если ключ от сердца мира это артефакт, то возможно и сердце мира является артефактом. Виктор, какое твое третье желание? Спросил девичий голос. Об этом я расскажу тебе позже. Улыбнулся я и переместил сердце мира в хранилище артефактов. Воцарилась кромешная тьма, сквозь которую проступили четыре маски богов Изиды. Айнар, Веразил, Фазот, Гестус. Они стали вращаться, сверля меня взглядами, в которых полыхало красное пламя. А вот и хозяева фермы пожаловали, сказал я, давая Грувдаргу сигнал, чтобы он был наготове. Послышались четыре громогласных голоса. Они звучали в унисон, многократно отражаясь от сводчатого купола сферы. Смертный, что ты сделал с сердцем мира? Верни его. Потребовали маски, вызвав у меня лишь смех. Ха-ха-ха. Вернуть? А что я получу взамен? Мы даруем тебе жизнь. Покровительственным тоном рявкнула четверка и замедлила свое вращение. У меня есть другое предложение. Начал было я, но договорить не смог. Пернатый, это ты? Едва слышно пропищал Урфин. Кому из нас ты это говоришь? Ничтожество? Спросили маски, уставившись на возрожденного башка. Тебе, идиотина. Это же ты, пересмешник. Я тебя узнал. Ликующе заголосил Урфин, скача на плече сына. Развеивай иллюзию и поговорим по-нормальному. Маски задрожали и, качнувшись из стороны в сторону, продолжили вращаться с еще большей скоростью. Они разогнались так, что в куполе поднялся мощный вихрь, издающий громкий свист. Казалось, вот-вот и этот вихрь поднимет меня в воздух. Но в моей голове зазвучал голос Урфина. По молодости мы шпыняли этого клоуна, ведь он ничего не умеет, кроме иллюзий. Не обращая внимания на ветер, его не существует. Что бы он ни делал, это не причинит тебе вреда, до тех пор, пока ты не поверишь в то, что он реально может тебя ранить. Пересмешник как будто услышал голос бога-покровителя и заговорил. Ахаха, все так, Урфин, это я. Когда-то вы меня унижали, а потом я нашел этот мир, который изменил меня. Сейчас я сильнее любого бога, которого ты когда-либо встречал. Я готовил свою месть тысячелетия напролет, и вот наконец. Договорить он не успел. Урфин указал пальцем куда-то в сторону, и Грувдарг в ту же секунду нанес хлесткий удар лозой. Послышался сдавленный крик, который сменился гулким ударом о стену сферы. Иллюзия развеялась, ветер и чернота пропали, а маски рухнули на пол. Мы снова стояли в стерильно белом помещении, а у стены лежала фигура, смутно напоминавшая человека, с лицом больше подходящим птице. Потирая затылок, он наперся о стену и поднялся, качая головой. «Зря вы так, могли просто загадать желание и убраться в свой мир, а теперь придется вас прикончить». Пересмешник ухмыльнулся и, скопировав движение Грувдарга, ударил лозой в ответ. Лоза пролетела через весь зал и рубанула Грувдарга по спине, так как он заслонил собой отца. Древесный доспех Грувдарга треснул, и оттуда начала сочиться белесая жидкость. «Отец, это не похоже на иллюзию», — простонал Грувдарг. Он мазнул рукой по ране и поднес белесый сок к лицу. «Значит, эта тварь научилась паре новых фокусов», — растерянно сказал Урфин, и последовала новая атака. Пересмешник превратил свои руки в лозы и начал ими рубить воздух, пытаясь достать Грувдарга. «Но никто из нас не собирался сегодня помирать, тем более что этот божок не выглядел сильным. Я призвал дубовые лезвия и, рванув к пересмешнику, срубил лозы, направленные в Грувдарга. По пути я выхватил из хранилища оставшиеся три фугаса и метнул их в противника, один за другим. Идея оказалась отвратительная. Оглушительный взрыв разорвал мне барабанные перепонки, отчего из ушей хлынула кровь, перед глазами поплыло, и меня вырвало. Да, я сразу же начал исцелять себя лозами, вот только они работали не мгновенно. Хотя что нового я мог бы услышать? Все нужные мне слова покровители передавали по телепатической связи. Впрочем, как и пересмешник. Идиот. Хотел убить меня, моим же оружием. Ты думаешь, кто даровал Гестусу божественного зверя? Кто даровал эти технологии? Вы жалкие ничтожества, станете моим кормом. Сначала я сломаю вам все кости, а потом... Пересмешника, как обычно, никто не собирался слушать. Вместо этого Грувдарг создал десяток дендроидов, которые за секунду подскочили к башку и начали его затаптывать. До деревяшки продержались всего пару секунд, но следом подоспел я. Клинок света рубанул по ноге недомерка, срубив ее начисто. Я замахнулся, чтобы снести ему голову, но заметил хищную улыбку на его птичьей морде. Резко разорвав дистанцию, я призвал Клювика, Михалыча и Слая. Синхронно они рванули вперед. Клювик ударил молнией, и в следующее мгновение лоза размозжила ему череп. Михалыч успел рубануть недомерка ледяными когтями, вырвав ему кишки, которые мгновенно покрыли синим. Пересмешник лишь улыбнулся и, взмахнув рукой, ударил медведя точно таким же электрическим разрядом, каким бил клювик. Обуглившись, Михалыч рухнул на землю. Не теряя времени, Слай набросился на недомерка и стал растворять его плоть. Я видел, как лицо пересмешника горело, покрываясь волдырями, обнажались белесые зубы, он скалился. Прошла волна холода, и Слай покрылся инеем, а через мгновение разлетелся на тысячу осколков. Это бесполезно, вы просто дети и не понимаете, с кем связались. Если бы я вернулся в наш мир, то я мог бы самолично уничтожить весь пантеон богов. Когда вы сдохнете, этим я и займусь. Ахаха, захохотал пересмешник, раскинув руки в сторону. Покопавшись в памяти, я не нашел ни одного полезного артефакта. Монета не работала, древесные лезвия хоть и были быстры, но использовал я их только для защиты. Ведь если эта тварь их скопирует, то нам не поздоровится. И как назло, здесь не было ни намека на некротику, а было бы приятно заставить его гнить заживо. Эх, стоило притащить с собой один из трупов разбившихся айнарцев. На один заряд некротических грибов точно бы хватило. Пересмешник самодовольно смотрел на нас, а его раны довольно шустро затягивались. Я создал семя дерева хура и швырнул его навесом. Когда оно пролетало над головой башка, оно взорвалось зелеными спорами. Эффект нулевой. Впрочем, я и не надеялся, что смогу парализовать бога или заставить его подохнуть от удушья. Идея была в другом. Что это? Споры? Проклятие? Да вы еще большие ничтожества, чем я предполагал. Пожалуй, сделаю ферму и из вашего мира. Кубов веры много не бывает. Пересмешник зловеще улыбнулся правой стороной рта, так как кожа успела нарасти только там. По каналам бога хлынул мощный поток энергии, сравнимый с мощью сердца мира. Вместе с пересмешником эту энергию ощутил и я. Споры, скрещенные с юнком по великой, начали работать и выкачивали из пересмешника божественную энергию с невероятной скоростью. «Ах ты, мелкий ублюдок! Ты сдохнешь первым!» — заорал божок и вскинул руки, чтобы атаковать меня. А дальше случилось два события. Грувдарк подумал, что мне нужна защита, и прикрыл меня собственной спиной. Но он был неправ. Ведь зачем нужна защита тому, кто сам идет в атаку? Тысячи стеблей вьюнка повелики выскользнули из-под моих ног и за долю секунды заполнили собой всю сферу снизу доверху. Не было видно ничего, только бесконечную зелень. Вьюнок дотянулся до пересмешника и начал жадно пожирать его силы, которые он копил тысячелетия напролет. Я замкнул заклинание само на себя. Вьюнок пожирал силы бога и тут же пускал их на рост новых побегов. Да, я мог бы прокачать всю эту энергию через себя и стать сильнее, но скорее всего меня бы порвало на клочки. Правда, я не настолько расточительный человек, чтобы сливать божественную мощь в пустоту. Одна из лоз скользнула к Грувдаргу и впилась в его рану. Я пожирал силу пересмешника и делил ее на два потока. Один поток сливал энергию, выкачанную у взорвавшегося бога, на воспроизведение вьюнка повелики, а второй напитывал мощью моего друга. Я чувствовал, как где-то впереди судорожно бьется ослабевающая божественная энергия. Пересмешник использовал магию огня, молнии, льда, даже взрывал фугасы, но это было бесполезно. Повелика мгновенно обновлялась, продолжая пить божественную силу. Самым замечательным было то, что повелики было настолько много, что до нас даже не докатывались взрывные волны от заклинаний. Пересмешник создавал дендроидов, которых мгновенно выпивали лозы, заставляя их осыпаться прахом. Идея с лозами пришла мне в голову после того, как профессор артефакторики продемонстрировал мне свое изобретение. Там был генератор, а здесь бог с гигантским объемом энергии. Признаюсь честно, такого мощного эффекта я не ожидал. Да и пересмешник тоже не мог поверить в то, что умирает. Если бы он мог разорвать дистанцию, то был бы шанс спастись, но, к его сожалению, бежать было никуда. Да и пространства не было для создания портальной арки. За ворохом лоз я не видел ничего, но чувствовал, что с каждой секундой поступает все меньше и меньше энергии. В какой-то момент источник пересмешника иссяк. Я развеял лозы, и когда они осыпались прахом, увидел ошалевшие лица Урфина и Грувдарга. Урфин так и остался мелким желудем, а вот с Грувдаргом произошли огромные изменения. Малыш Гру, который раньше с легкостью помещался у меня на плече, вымахал до 10-метрового размера. На меня смотрел гигант, в чьих глазах билось зеленое пламя. Между нами полыхнул зеленый свет, в котором появились буквы. Я смог прочитать их. Это было имя Грувдарк. Буквы с громким хлопком столкнулись друг с другом. Часть букв исчезла в зеленом свечении, оставив лишь В, У, Д, А. Истинное имя. С придыханием прошептал Грувдарк. Поздравляю. Теперь тебя зовут Удав. Сказал я, расплывшись в улыбке. Вообще-то Дув. Поправил меня бог с самодовольной улыбкой. Для меня ты навсегда останешься мелкой веткой. Буду называть тебя Гру, как и раньше. Имеешь полное право, дружище. Пророкотал Гру. Извините, что я вас прерываю, но этот ублюдок хочет сбежать. Пропищал Урфин, ткнув пальцем в сторону пересмешника. Сбежать — это слишком громкое слово. Все, что он смог сделать, так это открыть проход из сферы и камнем рухнуть в воду. Правда, до воды он так и не долетел. Лозы подхватили иссушенное тело и затащили обратно в сферу, бросив его к моим ногам. Я призвал клинок света и двинул в сторону пересмешника. «Как ты?» – прохрипел бог, смотря на меня пересохшими губами. Его глаза ввалились, кожа висела лоскутами, как будто под ней кроме костей ничего не осталось. «Узнав историю этого мира, я каждый день ненавидел тебя, тебя и подобных тебе. Вы проклятые паразиты, живущие за счет людей. Чертова плесень, которую нужно вытравить любой ценой, лицемер», — ухмыльнулся пересмешник, кивнув в сторону Гру. «Малец не такой, как ты, да и его отец, хоть и засранец, но я верю, что он может исправиться. Тем более что, умерев однажды, он теперь понимает ценность жизни. Я занес меч над головой. Ты ничего не изменишь. Все боги такие же, как я». С этими словами голова пересмешника отделилась от тела и, взмыв в воздух, упала на пол. Его плоть осыпалась прахом, оставив после себя лишь 4 маски богов Изиды. А я почувствовал, как в меня вливаются крупицы жизни, остававшиеся в пересмешнике. Кажется, я поглотил еще немного божественных сил. Ну вот и все. Жители Изиды свободны. Теперь нет причин сражаться. Более того, они даже говорят на одном языке. Значит, смогут договориться и жить в мире. А мне нужно придумать, что я сделаю с оставшимися 3 желаниями. Совершенно точно я хочу возродить Руиндар. Раз сердце мира справилось с возрождением Урфина, то и это ему под силу. А еще, сфера затряслась, так как будто собиралась вот-вот разлететься на части. «Уходим», — спокойно сказал я и, подобрав маски, оставшиеся после гибели пересмешника, выпрыгнул из сферы. Гру и Урфин последовали за мной. Я создал зеленый мост, по которому мы направились к берегу Айнар. Пока мы шли, я понял, что сфера не виновата в тряске. Дрожала сама земля, вода вспенилась, поднялись волны, а спустя мгновение берег треснул, и вода устремилась в образовавшийся пролом. Выбежав на берег, я вытащил из хранилища сердце мира и, прикоснувшись к нему, спросил, что происходит. «Вы убили бога, хранившего этот мир, а вместе с этим забрали меня, сердце мира. Изида умирает. Она не может существовать без бога-покровителя. Именно божественное начало и заставляет мировую энергию циркулировать между всем живущим. Боги-проводники жизни, а не только избалованные властью дети». На этот раз голос девушки был печальным, как будто я отнял что-то, что было ей дорого. «Если я верну тебя на место, то разрушение остановится, процесс необратим. Вся мощь верующих Изиды прямо сейчас разрывает планету изнутри, не находя бога-покровителя. А если мы сделаем Урфина покровителем Изиды?» Я судорожно перебирал варианты, которые могли бы исправить положение. «У него нет паствы. Никто не станет поклоняться неизвестному богу. Пока он сумеет заслужить сердца верующих, планета умрет. Сколько у нас осталось времени?» «Меньше 3 дней. Твою мать!» — выругался я. «Спаситель хренов. Спас людей от кровавого тирана, но погубил всю планету. Так и запишем на счету Дубровского 4 убитых бога и 2 уничтоженные планеты. Отличный результат, Виктор Игоревич». На секунду задумавшись, я убрал камень в хранилище, после чего открыл проход в кармашек. «Забирай отца и уходите. В подвале замка есть 2 ящика с макрами, можешь скормить их Урфину». Я перевел взгляд на желудь и, улыбнувшись, сказал: «С днем рождения, папаша, и тебе не хворать». Кивнул Урфин и вместе с Гру исчез в портале. Призвав Клювика, я рванул в сторону пылящей армады Киры. Земля вокруг трескалась, заставляя воду уходить в свои недра. Иногда из расщелин вырывались столбы пара или проступали пятна лавы. Было понятно, что этому миру пришел конец. Помимо очевидных разрушений, были и неочевидные. Мана покидала Изиду, как покидает покойника последний вздох. Пока я летел в сторону Айнар, я заметил, что зеленый купол Фазота стремительно исчезал. Вместе с этим и войска Киры, недоумевая, остановились. Спикировав вниз, я приземлился рядом с владычицей северных пустошей. «Что происходит?» — спросила у меня Кира. «Я ошибся. На нас напал шпион Верозила. Я собственными глазами видел, как он уничтожил сердце мира. Что ты несешь?» — выкрикнула Кира, спрыгнув с тигра и схватила меня за грудки. «Изида умирает. Видимо, этот сумасшедший сукин сын загадал уничтожение мира. Без зазрения совести соврал я. Ты видел святилище?» — изумленно спросила Кира. «Оно возникло из воды на перекрестье рек. Верозильский ублюдок убил четверых богов». Сказав это, я достал четыре маски, оставшиеся после пересмешника, и показал Кире. В этих предметах все еще теплилась частичка божественной энергии, но я сомневаюсь, что она сможет ее почувствовать. Это невозможно. Как человек может убить бога? Это какой-то бред. Айнар не мог погибнуть. Ты лжешь. Лжешь, как всегда. Она выхватила клинок и попыталась использовать артефакт, скользнув мне за спину, но ничего не произошло. От удивления Кира открыла рот и попыталась использовать другие артефакты, но также безуспешно. Айнар не слышит моего зова. Выходит, что он и четыре других бога мертвы. Поэтому вы и не можете использовать божественные дары. Нет. Скажи, что это неправда. Этого не может быть. Молю тебя, скажи, что ты пошутил. Зарыдав, она рухнула на колени и вцепилась в мою одежду. Сзади подошел лев и обнял владычицу. Он посмотрел на меня со смесью стыда и гордости. Видимо, он понимает, что мы сделали то, что должно, но рыдающая Кира разрывала его сердце в клочки. Мы отомстим. Отомстим за Айнара. И не важно, что божественные дары не работают. Мы собственными клыками разорвем глотки всех этих ублюдков. Начало распаляться Кира, рыча от ярости. Ваш мир скоро умрет. И ты можешь или убить своих людей, пытаясь отомстить, или спасти их. Я протянул Кире камень телепортации, который вел в кармашек. Что это? Скрипя зубами, спросила она. Это ключ к спасению. Лев знает, как его использовать. Прими верный выбор и спаси свой народ. Твоя месть больше никому не нужна. Начните мирную жизнь в новом мире. Кира молча взяла камень и уставилась на меня, как будто пыталась прочитать мои мысли. А мне больше нечего было ей сказать. Верозильский ублюдок прокричал, что мир будет уничтожен за 3 дня. Если хочешь спасти своих людей, поторопись. Это были мои последние слова. А после я открыл портал и ушел в кармашек. Отправившись в замок, я обнаружил в погребе всех, кто мне был нужен. Гру кормил отца макрами и, судя по всему, мелкий божок успел повысить один уровень, превратившись из желудя в тощую палку. Рядом с ними стоял Вадим и улыбался. «Ха, а я думал, что у тебя ничего не выйдет», — выпалил Вадим, но осекся, заметив мое выражение лица. «У нас проблемы, и порядочные. Гру, мне нужно, чтобы ты создал орду дендроидов, которые будут охранять порядок. Создай их неподалеку от точки телепортации». Гру кивнул и тут же отправился выполнять приказ. «Вадим, идешь со мной». Поднявшись на поверхность, я попросил Вадима создать 2 точки перехода на расстоянии 10 километров друг от друга, а после открыл портал, и мы переместились в Фазот. На клювике добрались в столицу и бесцеремонно вломились в самое большое здание. На входе нас пытались остановить огнеметчики, вот только теперь их технологии не работали. Даже машины безжизненно замерли на месте. Вывески на зданиях потухли, а местные жители выглядели испуганными и прятались в тени зданий. Разбив пару носов, мы добрались до кабинета правителя Фазота. Правителем оказался сморщенный белесый старикашка, который гордо смотрел на нас. «Выродки, думаете, раз смогли победить в битве, то победили в войне? Мы возродимся, и тогда больше нет никакой войны. Изида умирает. Ха, ты пришел сюда, чтобы поиздеваться надо мной?» — возмутился старик, а я лишь тяжело вздохнул и начал невероятно долгий диалог. Старик не желал верить в гибель мира. Мои доводы отбривались сразу же, как только я их говорил. В конечном итоге я плюнул и сказал: «Старый дурак, мне плевать на тебя и вашу тысячелетнюю войнушку. У тебя есть шанс спасти своих людей. Вадим, открой портал». Вадим сотворил заклинание, и за окном открылась огромная портальная арка. Туда разом могли войти 10 человек. «Если захочешь похоронить вместе с собой весь народ, то продолжай отрицать очевидное. Но если у тебя осталась хотя бы капля разума, то уводи всех жителей через портал. Я никогда не поверю». Кому этот старый идиот не поверит, я не стал слушать. Мы вышли с Вадимом на улицу и отправились в Гестус. Президент Гестуса выслушал мои доводы, попытался меня пристрелить, вызвал охрану, чтобы она пристрелила меня. А когда понял, что их изобретения больше не работают, рационально признал, что я не вру. К моему удивлению, он не стал брыкаться, а тут же объявил эвакуацию, взяв с меня слово, что все его люди будут в безопасности. Но он был не только прозорлив, а еще и отважен. Президент Гестусе первым вошел в портал и увидел, куда я предлагаю ему переселиться. Было видно, что он напуган, тем не менее президент поставил жизни своих людей выше собственной, чем заставил себя уважать. Я провел для него беглую экскурсию, показал дома, в каких разместим его людей, чем будем кормить, а также объяснил, что если они решат переселиться, то будут должны соблюдать мои правила. По сути, правило было только одно – никаких стычек с другими нациями. Любой, кто прольет кровь, умрет. Если ты спасешь мой народ, то я лично убью любого, кто нарушит это правило. Президент, не задумываясь, согласился, и, пожав мне руку, вернулся в столицу Гестуса, Кемерово, поместье Огневых. Илья оттолкнул дворецкого и ворвался в кабинет отца. Максим Харитонович Огнев сидел за столом и курил трубку, попутно беседуя с женщиной, ведущей бухгалтерию рода. Увидев сына, он спокойно сказал: «Выйди, я занят, побеседуем позже». «Братик, ты слышал? Позже. Он хочет все отложить на потом». Лицо Ильи искривилось усмешкой полной презрения. Илья шептал на высушенное ухо брата, которое безуспешно пытался отобрать глава рода. И вот теперь его сын притащил этот уродливый кусок высушенной плоти на всеобщее обозрение. Это невероятно разозлило Максима Харитоновича. «Выйди!» — рявкнул он, вскочив с кресла и ударил кулаком по столу. «Обязательно выйду, но сначала мы поговорим», — прохрипел Илья, ведь его на этом свете уже ничего не могло напугать, а тем более отец. «Я, пожалуй, попозже зайду», — замявшись, сказала бухгалтер и, прижавшись к стеночке, проскользнула в дверь. «О чем ты хотел поговорить?» — скрипя зубами, спросил отец и отложил дымящуюся трубку на стол. «Все о том же, мой дорогой отец, все о том же. У нас есть враг, и он должен умереть, любой ценой. Когда ты планируешь его убить?» Илья хищно улыбнулся. «Ты совсем помешался на этой месте. Не будет этого. Я потерял одного сына и не хочу потерять второго», — вспылив, закричал Максим Харитонович. «Старый дурак, если мы не отомстим за Егора, то я отрекусь от тебя», — рявкнул Илья и ткнул в Максима Харитоновича крючковатым пальцем. Эмоции захлестнули главу рода, и он за секунду оказался рядом с сыном. Его увесистый кулак попал в скулу Ильи, уронив его на пол. «Щенок, следи за своим чертовым языком», — скаля зубы, выпалил Максим Харитонович и, спохватившись, взял себя в руки. «Я глава рода, и это я решаю, что и когда мы будем делать». Максим Харитонович склонился над сыном и рывком поставил его на ноги. «Прошу, помни об этом, и давай больше никогда не будем возвращаться к разговору о мести». «Я тебя услышал, отец», — с презрением сказал Илья, мазнув пальцами по рассеченной скуле, откуда сочилась кровь. Он развернулся и, шаркая, потащил парализованную ногу к выходу. Максим Харитонович смотрел ему вслед, понимая, что его сын умер вместе с младшим, а назад вернулся лишь сгусток злобы, которую он вряд ли сумеет усмирить. Глава 21. Самыми решительными оказались жители Гестуса. Их лидер организовал эвакуацию, и в течение суток в кармашек переместились 1,5 миллиона человек. Признаюсь честно, подобную толпу я видел лишь однажды, когда сражался против короля Лича. Уже в тот момент мне стало ясно, что я не смогу прокормить такую орду, по крайней мере самостоятельно. Через сутки Кира привела своих людей. Их оказалось чуть больше 1 миллиона человек. Я был поражен тем, как инорцы учуяли жителей Гестуса, находящихся от них на расстоянии в несколько километров. Воистину животный нюх. Кира попыталась повести своих воинов в рукопашную, чтобы уничтожить ненавистных врагов, но я был к этому готов. Сотни дендроидов преградили им путь и связывали каждого, кто пытался проскочить мимо. При этом жители Гестуса не проявляли враждебности, что делало им честь. «Зачем ты привел сюда этих выродков? Они должны сдохнуть», — орала Кира, смотря на меня. Я в очередной раз убедился, что она крайне импульсивная дама, у которой эмоции отключают разум. Пришлось проигнорировать ее и дать остыть, а после спалить ее нервные клетки к чертовой матери. Спалил я их на третий день, когда правитель Фазота, убедившись, что планета умирает в бесчисленных катаклизмах, решился воспользоваться моим предложением. Вот только этот кретин принял его слишком поздно и успел спасти лишь 900 тысяч человек из 2 миллионов. Для Фазота пришлось создать густую дубраву, которая надежно укрывала их от солнечного света. Если бы я не сделал тень, то их кожа покрылась бы волдырями, а в худшем из случаев они умерли от солнечного удара. Все народы без исключения привели не только людей, но и взяли с собой провиант на первое время. А я тем временем думал, как решить проблему с кормежкой и жилищами для переселенцев. В очередной раз пришлось прибегнуть к помощи Гру. Божественный дуб раскинул свои ветви в разные стороны и создал бескрайние поля фруктов и овощей. Да, долго на такой кормежке не протянешь. Но что поделать, нужно ведь с чего-то начинать. С домами было сложнее, ведь даже Гру пришлось бы потратить огромное количество сил для того, чтобы создать жилища для переселенцев. К сожалению, пока я не видел решения этой проблемы и оставил ее на потом. Тем временем переселенцы спали на земле. Хорошо, что в кармашке вечное лето и никто не замерзал. Айнарцы постоянно пытались найти лазейку, чтобы добраться до кого-то из недругов. Меня это окончательно достало. Я попросил Гру усилить мой голос и объявил: «Вас обманывали веками. Никто из ваших богов просто не существовал. Вами правил один взорвавшийся божок. Этот бог принимал обличие ваших божеств и заставлял вас убивать друг друга. И чем яростнее вы сражались, тем сильнее вы верили в своих богов и тем больше получал сил бог, обманувший вас. Каждый, кто не верит моим словам, может подойти великому дубу, и он покажет то, что видел собственными глазами». Потянулась вереница людей. Всем было интересно, о чем я говорю. В рядах первых оказалась Кира и лидеры Фазота и Гестуса. Пришлось подредактировать воспоминания с помощью Грувдарга и обставить все так, будто я видел со стороны, как убили лже-бога. Для этого Грувдарг подменил часть моих воспоминаний своими, а заодно он стер все эпизоды, где были задействованы лозы. Остались лишь разговоры, короткое сражение и отсеченная голова пересмешника. Все узнали, что их боги никогда не существовали, а вот по чьей вине погиб их мир, осталось тайной за семью печатями. Их вера рухнула, опустошив сердца переселенцев, а вместе с этим и исчезла тысячелетняя ненависть, оставив после себя лишь растерянность. Даже бешеная Кира ушла в себя и сидела, молча смотря в пустоту. Все это время лев был рядом со своей владычицей. «Как она?» – спросил я у друга, когда он отлучился за едой для Киры. «Раздавлена», – коротко сказал он. «Ничего страшного, ей придется смириться с новой реальностью. Ты ведь сам знаешь, что все новое принимается в штыки. Вот и ей нужно время». «Что-что, а времени у Киры теперь навалом», – вздохнул я. «Что говорят ее люди? Ты знаешь, мнения разделились. Женщины счастливы, что их сыновьям не придется умирать. Воины разбиты, как и Кира, ведь они верили, что рождены для высшей цели. А никакой цели и нет. Нет никакой борьбы добра со злом. Есть только свобода выбора, который придется делать каждый день. Одним словом, мир для них стал намного сложнее, и они к этому не готовы», — резюмировал я. «Так и есть. Ладно, меня не будет какое-то время. А ты пока побудь за главного. Если потребуется помощь, обратись к Гру или Вадиму». Попрощавшись со львом, я переместился в свой особняк. Здесь было невероятно тихо и спокойно. Ведь все эти миллионы переселенцев, даже если говорили шепотом, то создавали ни с чем не сравнимый шум. Я достал мобилет и набрал номер купчихи, встреченной мной во время путешествия в логово воронов. «Ольга Афанасьевна, это Дубровский», — сказал я с улыбкой на лице. «Виктор Игоревич, рада, что ты позвонил. Надумал воспользоваться моим предложением?» «Нет, остепеняться я пока не собираюсь», — усмехнулся я. «У меня к тебе деловое предложение». «Вот как? Ну рассказывай, что придумал». «Есть у меня одно местечко, которое я хочу заселить разного рода живностью. Вот и звоню тебе, чтобы узнать, торгуешь ли ты живой рыбой, которая сможет приспособиться к чистой речной воде». «Тьфу ты, я думала, что-то необычное запросишь», — хихикнула девушка. «Конечно есть. Семга, форель, горбуша, кета, кижуч, омуль, голец, хариус, таймень». Услышав бесконечный список, я ее прервал. «Да, давай все, что есть. По 1000 рыбин, в идеале с икрой. А еще мне нужны певчие птицы, которые выживут в теплом климате. Этого добра тоже хватает. Все сделаем», — бойко сказала девушка. «Через неделю свяжусь с тобой. Спасибо тебе. Буду ждать звонка». Неделя прошла молниеносно. Я закупил макров и, раскидав их в кармашке, использовав заклинание лоз. Лозы расползались по земле, питаясь от макров, и возвели новые дома, один за другим. И несмотря на то, что таким образом я возводил по 1000 домов в день, этого все еще было недостаточно. Народ был недоволен скудной и однообразной кормежкой. Все же в своем мире они привыкли к мясному рациону, а сейчас были вынуждены питаться лишь овощами и фруктами. Правда, открыто никто не возмущался. Все понимали, что они лишь гости в моем мире и при желании я могу их отсюда вышвырнуть с помощью армии дендроидов. В течение недели монголы поймали десяток айнар. Они пытались пробраться на ферму и выкрасть пару коров. За этот проступок дикарям всыпали десяток плетей и отпустили. А после Кира узнала имена провинившихся и лично нанесла им еще по десятку ударов. Порой вспыхивали мелкие стычки внутри лагерей переселенцев. Но все быстро успокаивались. Это, конечно, радовало. Ведь конфликты были внутри одного народа. Но что будет, если отозвать дендроидов и позволить айнарцам общаться с фазотовцами и гестусовцами? Думаю, драки не избежать. Забавно, что никто из переселенцев не задался вопросом, почему в кармашке нет ни одного виразильца. Думаю, все были счастливы тому, что эти выродки навеки исчезли. В конце недели позвонила Ольга и сообщила, что готова поставить все необходимое. Рыба мне обошлась немного, немало в 2 миллиона рублей. Помимо этого, я приобрел 10 тысяч певчих птичек различных видов и расцветок. Я взял с собой Вадима и отправился за покупками. Ольга ждала нас в порту Ангарска, на улице Норильской. На пристани стояли бесчисленные бочки с водой, в которой плескалась рыба. Помимо этого, рядом стояли клетки с птицами. Миловидное пение птиц превратилось в душераздирающий вопль тысяч глоток, от которого все старались укрыться в зданиях. Заткнув уши, Ольга поманила нас в ближайшие строения. Им оказалось управление судоходства. «Вас всего двое, как видишь, да», — улыбнулся я, смотря в ее удивленные глаза. «И как вы собираетесь вывозить отсюда бочки с рыбой? А мы не собираемся», — вмешался в разговор Вадим. «Я просто открою портал, а вы выльете все содержимое бочек в открывшуюся арку. Сразу зарыбим речку, так сказать, умно», — оценила купчиха. «Как видишь, у меня в команде работают лишь лучшие. Не желаешь посотрудничать?» — прищурившись, спросил я. «Понятия не имею, что именно ты предлагаешь, но после того, как ты перевел мне на счет 3 миллиона рублей, я заранее согласна», — усмехнулась Ольга, сложив руки на груди. «Отлично, тогда закончу с делами и свяжусь с тобой в ближайшее время. Кстати, а где ты сумела достать столько рыбы в такие малые сроки? А чего ее доставать? Нанимаешь десяток магов воды, и они пригонят с помощью течения тебе столько рыбы, сколько нужно. Останется только собрать все это добро», — самодовольно заявила купчиха. «Хэймэм, находчиво», — оценил я, и мы отправились зарыбливать реку. Монголы назвали речку Дубовая. Чтобы в этом был хоть какой-то смысл, я месяц назад высадил на противоположном берегу тысячи огромных дубов. И вот теперь Вадим открыл портал, ведущий прямо в воды реки Дубовой. Грузчики выливали в прозрачную воду бочку за бочкой. Рыба плескалась и моментально уплывала вдаль. Я до сих пор не знаю, насколько велик размер кармашка, и чтобы рыба не ушла неизвестно куда, я попросил Гру создать заслон из лоз в 10 километрах от поселения внизу и вверху по течению. Когда разгрузка завершилась, я получил 20-километровую рыбную ферму. Вместе с этим Ольга подарила мне 3 тонны рыбьего прикорма, про который я совсем забыл, делая заказ. Думаю, за неделю корм закончится, поэтому я сразу же заказал еще 30 тонн. После мы открыли портал в кармашек, и монголы довольно шустро перетащили клетки с певчими птицами. Попрощавшись с Ольгой, я и Вадим тоже отправились в кармашек. Мы как раз успели застать момент, когда монголы открывали последние клетки, выпуская птиц. Замечательное зрелище. Щебечут, наполняя округу жизнью, и разлетаются в разные стороны. Но если захотят поесть, они без вариантов прилетят сюда, ведь кроме травы здесь ничего не растет, а у нас куча фруктов и овощей. Я осмотрелся по сторонам и тяжело вздохнул. У меня на плечах повисла орава дармоедов, которые только и делают, что едят, спят, да скучают, а от скуки им в голову лезут дурные мысли, заставляющие творить глупости. Пока я думал, как озадачить переселенцев, мимо прошла толпа айнар с блаженными улыбками. «Славься, Дубровский великий кормилец и защитник», — сказали они в унисон и уважительно склонили головы. «И вам не хворать», — процитировал я Урфина и непонимающе уставился на переселенцев. В их лицах я увидел лишь благодарность. Более того, они смотрели на меня словно на спасителя. Нет, я их безусловно спас, но спасение вышло какое-то с послевкусием. То, что они не хотят перерезать мне глотку, уже радует. А пока нужно решить, что с ними делать. Кемерово, особняк Огневых, ночь. За окном собаки выли на луну. Да и у Ильи был настрой точно такой же. Тоска и ярость раздирали его на части. Он смотрел на желтый диск и думал, что делать дальше. Представляешь, братик, отцу плевать на тебя. Думал ли ты, что родной отец отвернется от тебя? Великий род Огневых всегда платит по счетам. Ха, сплошное пустословие и ничего больше. Усмехнулся Илья и поднял ухо брата перед глазами. На ухо падали лучи луны, заставляя его слегка просвечиваться. Илья снова поднес ухо к губам и прошептал: «Этот старый ублюдок растил нас во лжи. Хотел, чтобы мы стали такими же трусами, как он. Следовали принципам, на которые он сам плевать хотел. Ну и семейка». Илья горько вздохнул и покачал головой. «Забавно, что даже мама не захотела мстить за тебя. Родной сын погиб, а ей плевать. Долбаные лицемеры». Он шмыгнул носом и сплюнул в открытое окно. «А еще они смотрят на меня». Илья замолчал, подбирая слова. «Хэмэм, не знаю». Смотрит как на безмолвное напоминание о том, чего они лишились. Эти ублюдки еще смеют жалеть себя. Представляешь, мол, мы потеряли сына, а второй вернулся уродом и теперь вечно будет изгоем в высшем обществе. Ха, ну и твари. Илья кипел от ярости, сходил с ума, и когда эмоции стало сложно сдерживать, он захотел заорать в открытое окно, но услышал тихий голос: «Давай убьем их». «Что, кто это?» — спросил Илья, вертясь по сторонам, но он уже знал ответ. Это был голос родного брата, Егора. Он звучал в его голове: «Убьем отца, мать всех верных им людей и станем править родом Огневых. Ты...» Илья хотел спросить, реален ли его брат, но внезапно понял, что для него это не имеет никакого значения. Прямо сейчас он был счастлив, что рядом есть человек, а точнее голос, который его понимает и поддерживает. «Ты прав, все, кто встанут у нас на пути, захлебнутся собственной кровью». На лице Ильи возникла безумная улыбка, и потянувшись к мане, он создал круг призыва, который расползся по всему поместью. Узкие коридоры и просторные комнаты наполнились сотнями тварей. «Только я и печалюсь о твоей смерти, братик, но этого достаточно», — сказал Илья, положив ухо брата в карман. «Мы отомстим, и наша месть начнется сегодня». Жуткие твари синхронно нанесли удар, прикончив всех жителей особняка. Никто даже не пискнул. Илья дохромал до спальни родителей и, посмотрев на обезглавленный труп отца, улыбнулся. «Теперь я глава рода Огневых. Стоя на балконе замка, я осматривал бесчисленные толпы переселенцев. Их слишком много. Да я решил проблему с едой, с жильем тоже решу. Но черт возьми, что мне делать с 3,5 миллионами подчиненных? С такой армадой я могу захватить небольшую страну и полностью ее заселить». Я запер двери и извлек из хранилища сердце мира. Осмотрев кристалл, я задумался. Уже использованы 2 желания и у меня осталось еще 3. Нужно использовать их с умом. Вот только что загадать: если я восстановлю Руиндар, то все желающие смогут переселиться туда. Уверен, что многие решат воспользоваться такой возможностью. Если хотя бы половина переселенцев уйдет в новый мир, то мне уже станет намного легче пристроить оставшихся. Решено. Настало время возродить Руиндар. Я подошел к кристаллу и прикоснулся к нему.